серый питерский вечер. Я пошел бродить в дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу то ли девочка, а то ли видение. И как будто мы знакомы с ней даже. Помню, чей-то был тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Дашей, то ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Помню, что-то я ей пел про ресницы, и на ушко ей шептал дребеденья. Только вдруг она взлетела, как птица, то ли девочка, а то ли видение. И смотрел я в небо звездное долго, и на завтра был больной целый день я. Я искал ее, да только без толку, то ли девочку, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я живу теперь и тихо, и складно, но под вечер, обходя заведения, я ищу в толпе глаза ее жадно, то ли девочки, а то ли видения. Ты похожа на нее, как сестрица, но, конечно, не она, к сожалению. А я пойду домой, и пусть мне приснится то ли девочка, а то ли видение. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по волнам, прохладным ливнем после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Чтоб посмотреть, не оглянулся ли я.